Рот промолчал. У него было такое чувство, словно его только что назвали диктатором или тираном, а вдобавок продемонстрировали, что он просто опасен для их маленького общества. Вроде ничего конкретного, впрямую, все как будто по-дружески, и в то же время слова Каупера звучали как серьезный упрек лично ему. «Ты ведь согласен, Рот?» — не отставал Каупер. «Правда же? Ты ведь не хочешь и впредь сохранять абсолютную власть над жизнью и душой каждого из нас? Правильно я понимаю? Так?» Он ждал ответа. «А? Да, разумеется. Я имею в виду, что я с тобой согласен». «Отлично. Я не сомневался, что ты поймешь. И должен сказать, я считаю, что ты отлично справился со своей работой, собрав нас всех вместе. Я ни в коем случае не соглашусь с твоими критиками. Ты сделал все, что в твоих силах, и что сделано, то сделано». Каупер вновь одарил его своей дружеской улыбкой, и Рот почувствовал, что его будто душат в объятиях. Каупер повернулся к Килрою. «Собственно, это все, что я хотел сказать, господин председатель». Он улыбнулся собравшимся и, садясь, добавил: «Прошу прощения, если я занял много времени. Очень уж хотелось высказаться». Килрой хлопнул в ладоши. «Председатель предлагает выдвигать кандидатуры на пост...» «Послушай, Грант, если не капитан, то как мы назовем эту должность?» задумался Каупер. «Президент звучит слишком помпезно. Думаю, мэр будет в самый раз. Мэр нашего города-государства, мэр нашего поселения. Прошу выдвигать кандидатуры на пост мэра». «Эй!» — выкрикнул Джимми Трокстон. «А что, никому другому здесь высказаться не дадут?» «Не принимается». «Постой», — возразил Каупер. «Я думаю, ты не прав, не разрешая выступить Джимми, Рой. Каждый, кому есть что сказать, имеет право выступить. Нам нельзя действовать поспешно». «Окей, Трокстон, высказывайся». «Я не собирался выступать. Просто мне не нравится, когда зажимают остальных». «Поправка принимается. Кто-нибудь еще желает? Если нет, я прошу выдвигать...» «Минутку, господин председатель». Рот увидел, что поднялся Артур Нилсон из группы Теллерского университета. Каким-то образом ему удавалось выглядеть прилично даже в таких условиях, хотя до лагеря он добрался совсем без снаряжения, даже без ножа, и был страшно голоден. «Ты хочешь выступить в Аксе?» — спросил Килрой. «Нилсон. Или Артур, как тебе известно. Да, я хочу». «Окей, только покороче. Я буду краток, насколько позволят обстоятельства. Дорогие друзья, нам представилась уникальная возможность, которой не было ни у кого за всю историю человечества. И, как сказал Каупер, нам следует подходить к решению наших задач со всей ответственностью. Однако мы уже встали на неверный путь. Нашей целью должно быть создание нового сообщества, действующего на истинно научной основе. Но что я вижу? Вы хотите выбрать руководителя простым подсчетом голосов? Лидеров нельзя выбирать, исходя из популярности. Они должны выявляться по строгим научным критериям. И, будучи выбранными, они должны обладать всей полнотой свободы, чтобы направлять биогруппу в соответствии с законами природы, без вмешательства таких искусственных анахронизмов, как законодательство, конституция и суды. У нас здесь вполне достаточное число здоровых особей женского пола, и мы имеем возможность создать научно обоснованную новую расу, суперрасу, расу, которой я осмелюсь В грудь ему ударил ком глины, и он умолк на полуслове. «Я видел, кто это сделал», — выкрикнул Нилсон с обидой. «Как раз такой дуб, который всегда...» «Тихо! Я призываю собрание к порядку», — перебил его Килрой. «Грязью не кидаться, а то я буду вынужден вести в зал заседаний полицию». «Ты закончил, Вакси?» «Я только начал». «Минутку», — вмешался в разговор Каупер. «Процедурный вопрос, господин председатель. Артур имеет право быть выслушанным, но, я думаю, он выступает не перед тем собранием. У нас будет конституционный комитет, я не сомневаюсь, вот ему-то Артур и должен будет изложить свои соображения. Если его доводы придутся нам по душе, тогда мы возьмем их на вооружение». «Верно, Грант. Садись, Вакси». «Как это? Я обращаюсь с запросом к собранию!» Рой Килрой, не мешкая, произнес: «Председатель предлагает перенести это выступление на более подходящее время, но оратор настаивает на решении собрания. «Ставим вопрос на голосование. Кто за то, чтобы Вакси заткнулся, кричит «да»?» Раздалось дружное, громкое «да». «Против?» «Никого. Садись, Вакси. Кто-нибудь еще желает выступить?» Килрой оглядел собравшихся. «Да». «Не вижу, кто это?» «Билл Кеннеди. Школа Понс-де-Леон. Я не согласен с Нилсоном во всем, кроме одного. Мы действительно взяли не то направление. Нам, безусловно, нужен капитан поселения. Но помимо пропитания, у нас должна быть только одна забота — поскорее вернуться назад. Меня интересует не научно обоснованное общество, а горячая ванная и приличная еда».